Люциус, подкинем Краучем. Как, я решу. А Уизли, что-нибудь придумаем. На крайний случай, потреплем нервы Делькоеду. И попробуй организовать так, чтобы Уизли решили, что комиссия по проверке с международными наблюдателями – пожиратели. Если будет драка со смертями, Дамблдор не отмоется. Мой лорд, организовать обыски у наших врагов реально, но пожирателей мы не сможем ввести в комиссию. И не надо. Пусть просто выполняют свой долг. Озаботься улучшением имиджа нашей организации и очернением министерства и Дамблдора. Альбус не может быть идеальным. Попробуй нарыть на него компромат. Вороши его прошлое. Привлеки журналистов. Если не найдешь, придумаем что-нибудь, сфальсифицировав доказательства. Например, он насиловал Кос, запытал сестру, с Гриндевальдом был в доле, а дуэли не было, перепил его и выиграл в карты его палочку. Придумай что-нибудь. И главное, не публикуй ничего, не поставив меня в курс дела. Мой лорд, имеются многочисленные свидетели битвы Альбуса и Гриндевальда. Кроме того, анализ магических полей над полем битвы говорит, что все свидетели куплены или запуганы, а магические возмущения сфальсифицированы. Мой лорд, вы уверены, что в это хоть кто-то поверит? В это нет. Но с этого момента ты еще и министр пропаганды, точнее, министр правды или информации. Придумаешь себе звучную должность. Твоя задача придумать нечто, во что поверит, и предоставить доказательства. Это большая честь, мой лорд. Ваш верный слуга докажет свою полезность в деле служения своему господину. Так, Люциуса опять понесло, а у меня, кажется, начинает болеть голова. Проверяю себя на ментальное воздействие, на чары, на зелья. Может, просто сложно незаметно читать его мысли, ведя самодиагностику, и при этом все без Палачкова, или он просто меня заговорил, я отомщу. Люциус, у меня к тебе еще ряд поручений. Делай что хочешь, но пролезь в попечительский совет Хогвартса. Твоя задача – увеличить финансирование, ввести новые предметы, отопление сделать, аудитории пронумеровать, заняться сексуальным просвещением студентов, обезопасить квиддич, провести полное медицинское обследование студентов, факультативы для детей. Пусть тебя и всех чистокровных полюбит и будут считать благодетелями. И главное, утопи учителей и Дамблдора в бумажной работе. Им нужны программы для преподавания, подтверждающие дипломы, матрицы формируемых компетенций для студентов, отчеты по израсходованным финансам, ингредиентам для зелий, куда девается то, что выросло в теплице, то, что варится в зельеварне. Чем больше ты займешь их времени, тем меньше у них его останется на внешкольную деятельность вроде Ордена Феникса. И проследи, чтобы столь опасные артефакты, как хроновороты, не использовались никем из сотрудников школы. Говорил я свой гениальный план. Пусть выедает мозги Альбусу, а не мне. В мыслях Люциуса царило смятение. Он боялся силы лорда, опасался его безумия. Но сейчас он думал о том, что с новым графиком он жену будет видеть редко. Надо добить. Люциус, помнишь, я оставлял тебе черную книгу на хранение? Принеси ее мне. Люциус вспотел. Он думал о том, что это может значить. Потеря благосклонности лорда. Лорд узнал о его непочтительных мыслях. Да нет, невозможно. Он перед каждой встречей надевает несколько амулетов защиты сознания. Причем каждый раз разных. Никто не сможет обойти это незаметно. Может, это только вопрос времени. Тебе надо меньше говорить. Надевал бы сразу все, но слишком много амулетов защиты сознания могут конфликтовать друг с другом. Мне надо дать ему объяснение своих действий. Какое-нибудь, чтобы ему расхотелось об этом вспоминать и трепаться, и поддержать имидж безумного темного лорда. Я решил, что ты слишком ценен, чтобы хранить это. Сумятица в мыслях Люциуса увеличилась. Черная книжка. Что это такое, что оно опасно даже через зачарованный сейф, в комнате со сдерживающими рунными кругами? Осмелюсь спросить, а что я хранил? Люциус особо в это не лез, чтобы не злить лорда. Перед тем, как кинуть в сейф, проверил, это артефакт, темный, фонит смертью и жертвоприношением. А что это? Какая разница? Излишняя инициатива наказуема. Люциус, это некротик, и он мне нужен. Очень скоро. Вообще-то это обычная магловская книга. Том вел дневник и наложил чары по хранению и обработке информации, а потом превратил в крестраж. Крестраж может жить своей псевдожизнью, например, подчинять существ. Но теперь это точно не крестраж, а некротик, это легенда. Одна из самых нелепых и безумных легенд магического мира. Книга, в которую записаны все заклинания и ритуалы магии тьмы и смерти. Причем, если придумают новое, оно там появится. По легенде, книга написана на человеческой коже и в нее заточены души магов, которые пытались воспользоваться ее знаниями. И добавить еще какой-то бред про то, что книга может самостоятельно перемещаться и есть. Однако паника Люциуса грела душу. Лорд Волан-де-Морт не умел шутить, и Люциус предположил, что это правда, что у него в доме лежит бомба, а там сейчас жена и сын. Он попробовал отпарировать домой, не получилось. Перед беседой я наложил чары конфиденциальности и запрет аппарации на кабинет. Он попробовал развеять антиаппарационные чары, вот это уже хамство, естественно, не получилось. Он побежал к выходу, дергал дверь, но дверь закрыта. «Люциус, стой, я спешу выполнить ваш приказ». «Мой лорд, я немедленно отдам вам столь ценную вещь, я недостоин держать ее в своем доме. Милорд, ваша воля будет исполнена». Люциус продолжал дергать дверь изнутри, она была закрыта. «Я, как хозяин кабинета, закрыл ее дистанционно до начала нашей беседы, и сейчас Люциус думал, что делать. Редукта на дверь, не факт, что пробьет, дом Лестринджи зачарован до предела, напасть на лорда, чтобы быстрее добраться до семьи, не справится». Попросить лорда отпустить его домой, нарушение субординации, круция и потеря времени. Вызвать домовика, но домовик сейф не откроет. Да стой же ты, я еще не договорил, но меня прервали. Добби, закричал Люциус, что хозяин, но домовику тоже не дали договорить. Забери Нарциссу и Драка из дома, пусть едут во Францию, на нашу виллу, на неделю, немедленно, и проверится у колдомедиков во Франции, а потом сторожи сейф. Тот самый, и активируй защиту, всю, которую сможешь, выведи домовиков, а сам охраняй сейф, исполняя немедленно, сказал Люциус и Добби исчез. Похоже, я перестарался с некротиком, однако за такое нарушение субординации можно и наказать, Круция, сказал я. Люциус упал перед неоткрытой дверью и начал корчиться. Почему темный лорд так любит Круция? Потому что его слуги ходят с артефактами и включенной защитой, и пытать их чем-то другим затруднительно. Можно приказать снять защиту, но это займет несколько минут, и слуги потратят магию, которая нужна им для боя. Кроме того, снимать защиту в полубоевых условиях, а вдруг рейд авроров, мандрагора под столом зала собраний, и нет пожирателей, и главное, лорд Волан-де-Морт просит слуг снять с себя защиту, он столь слабый маг, что не может пытать, если слуги защищаются. А сейчас я проверял, как работает Круция, это заклятие проходит через щиты, и кроме того, сила его зависит не только от энергии, но и от того, как сильно хочешь причинить боль. Что я могу сказать, мое Круция значительно слабее Круция Ридбла, и полусексуального удовольствия от использования пыточного заклятия, как мне подсказывала память Ридбла, также не было. Кто там у нас главные специалисты по Круция, Том или Стринджи? Может, у них просто недотрах, сублимация, Редбл ушел из большого секса, Лестриндж старший вдовец, младший одинокий, а Белла и Рудольфус, у них не идеальный брак, да и детей нет, но эту бредовую гипотезу проверим потом, хотя зрелище того, как Малфой корчится, приятно грело самолюбие, и я чувствовал себя отомщенным за потерянное время, но головная боль никуда не ушла, я отменил заклинание. «Встань, Люциус, сядь на кресло передо мной, я не договорил, в принципе, я имел законные основания применять Круция, я не договорил, а он куда-то побежал, а Малфой был рад, семья эвакуируется, а дом он, если что, отстроит, так что он достаточно успокоился, чтобы дослушать меня, принесешь мне некротик лично в руки, не привлекай посторонних, отдашь его лично мне в поместье Лестринджи». «Мой лорд, если тут будет эта книга, может, собрание пожирателей проводить в другом месте?» С надеждой сказал Малфой. «Нет, я контролирую книгу, она часть меня, и это секрет». Вот тут Люциуса забила дрожь. Одно дело хранить некротик, такие люди в легенде иногда выживали, другое использовать, такие не выживали никогда. Мысли Люциуса завертелись вокруг предательства и уничтожения книги, но уничтожить некротик... Многие пытались, душа этих пополняла книгу, а пользоваться, в принципе, то же самое. Была идея сдаться Дамблдору, но за некротик его ждет даже не Азкабан, а семья будет в магическом изоляторе пожизненно, кто знает, как книга сумела воздействовать на них. Вариант отдать лорду, не привлекая внимания, идеален, может, лорд убьется, а не убьется, пробьет Люциусу дорогу к креслу министра финансов. Скоро у нас будут новые союзники. «Подготовь дары для них, и речь перед ними», — сказал я. Похоже, надо заняться легендами магического мира, чтобы знать, о чем можно упоминать, а о чем лучше молчать. Осмелюсь спросить, мой лорд, кто это? Просто от этого зависят дары. И надо знать, что обещать. Акромантулы, Люциус, акромантулы. Они же очень опасны и недрессируемы. Вам будет очень тяжело заключить с ними договор, мой лорд. Именно поэтому ты пойдешь со мной. Я планирую их переселить из запретного леса Хогвартса. А ты найди им участок, где они смогут жить вдали от людей, и обеспечь портал для их отправки туда. Вы планируете действовать недалеко от Хогвартса? А как же Дамблдор, мой лорд? Главное, подобрать подходящий момент. Ты подберешь время, когда Альбуса не будет в школе, он будет в суде или на заседании Международной конфедерации магов. Да, мой лорд. Мне можно отправляться? Да, мой лорд. Осмелюсь ли я просить вас, милорд, сопроводить меня до дома, чтобы я быстрее отдал вам ту вещь? Люциус надеялся, что если что-то пойдет не по плану, то он сможет прикрыться мной. Вообще-то, я планировал остаться здесь и поговорить с остальными. Но вдруг Люциус позовет кого-то еще, и они просканируют книгу и поймут, что это не некротик. Придется отправляться. Я отправлюсь с тобой. Возможно, я переоценил твои магические силы, и эта книга опасна для тебя. Я снял чар из кабинета. Мы с Люциусом вышли из дома и отпарировали к Малфой Мэнору. Было еще красивее, чем у Лестринджи. Сад был прекрасен, дом огромен. Интересно, сколько у Люциуса денег? В магическом зрении кое-где виднелась спешно поднятая защита. Малфой подошел к двери, достал нож и порезал себе руку, прислонив окровавленную руку к двери. Свечение от наружных стен спало. Мы вошли внутрь. «Добби!» — позвал Малфой. «Добби явился по вашему зову, хозяин. Нарцисса и Драко покинули дом?» «Да, хозяин. Однако хозяйка была очень недовольна. Принеси мне защитные амулеты. Много. И костюм из шкуры дракона. И перчатки». Люциус взмахнул палочкой и облачился в форму пожирателя смерти. «Добби все принес, хозяин». Когда Люциус надел маску, я едва не потерял контакт с его разумом. Чары на маске препятствовали легилименции. Люциус надел дополнительные амулеты, к счастью, не против ментальной магии, а потом влез в костюм из кожи дракона. «Следуйте за мной, мой лорд». Мы подошли к кабинету. Люциус снял чары и вошел внутрь. Дернул за голову статуэтки. Открылась потайная дверь. Мы шли вниз. Люциус открывал палочкой двери, исписанные рунами. Третья по счету дверь валялась на полу и была слегка подпылена. Изнутри Люциус заволновался. «Кто-то пытался украсть у тебя бесценный некротик. Почему я не в курсе, Люциус? Не понимаю, почему не поднялась тревога. При попытке взлома или несанкционированного проникновения мне должен прийти сигнал, и должна была активироваться дополнительная защита». Он указал на статуи, стоящие в нишах стен, а статуи стояли неподвижно. «Как твоя сигнализация реагирует на попытку взлома изнутри?» «Взлом изнутри не предусмотрен, мой лорд», и тут Люциус спрятался за мою спину. «Вообще-то энергии у меня было немного, я по-прежнему не восстановился, но бой не планировался. Я помню, как меня корежило во время переселения, да и книга больше не крестраж, вряд ли этот процесс будет мягкий и незаметный в магическом фоне. Интересно будет посмотреть, как изменилась книга. Следуй за мной, Люциус». Я пошел дальше. К счастью, вскрывать двери не пришлось. Каждая из них валялась на полу и была повреждена все больше и больше. Стены подпылены, големы разбиты в своих нишах. Еще через 5 дверей мы вошли в подземную комнату, квадрат со стороной 10 метров. В центре помещения стоял сейф, от которого осталась спекшаяся металлическая масса. На полу были кругами нарисованы руны, ныне полустертые и неактивные. В комнате, возможно, было что-то еще, но ничего целого здесь не осталось. Ситуацию надо было обыграть. «Похоже, я пришел вовремя, Люциус. Ты должен был более внимательно хранить мой дар. Ваш дар, мой лорд, недостоин вашего скромного слуги. Мой лорд, похоже, здесь проводили ритуал. Здесь кто-то был, и когда? Я был здесь 1.5 года назад, мой лорд. Больше никому сюда хода нет, а система на входе показала, что никто сюда не заходил. Я сотворил еще одни чары. Пытаться разобраться в том, что здесь наворочено, бессмысленно, да и займет много времени, но когда это произошло, я в силах определить. Я начал выводить круги палочкой. В воздухе возникли символы, по которым можно было понять, когда произошел выброс энергии. Ответ был однозначен: в ночь Самайна. Значит, смена души темного лорда как-то повлияла на дневник. Почему такого взрыва не было в доме Лили? Там душа переселилась в тело, а не в предмет. Волшебная палочка на что-то повлияла, а здесь руны и защита неудачно прореагировали с выбросом энергии, или мусор, вроде вот этих остатков амулетов вне сейфа, помешал, или сам материал сейфа. Надеюсь, у Люциуса тут не было ценных вещей. Надо использовать это в своих целях, напугать его. Люциус, видимо, в ночь сама Ина книга заскучала и решила погулять, и твоя защита сумела ее удержать. Мой лорд, тут был выброс магии огромной силы. Я думаю, книга уничтожена, а вот это мы проверим. Я колдую, и расплавленный и застывший металл сейфа из бесформенной кучи разворачивается в блин как тесто. А хороший у Люциуса был сейф, руны уничтожились, но даже на материал трудно воздействовать, резерв опять просел. На куске металла лежала небольшая невзрачная черная книга. Я смотрел на дневник. Первоначально на него были наложены чары обработки информации, например, он мог хранить записи, комбинировать символы, рассчитывать рунные круги, помогать в нумерологии. Потом Том сделал из этого крестраж. Крестраж живучий сам может защититься, но Том наложил сверху еще несколько защитных чар и много маскирующих. Маскирующие чары однозначно слетели, а вот остальное как-то причудливо переплелось и сверкало в магическом зрении фоном магии, темной магии, ритуалами, человеческим жертвоприношением, демонстрируя странную энергетику, какую можно принять за живую. Я начал творить магии заклятия, палочкой, но невербально. Вроде бы информационная структура цела, и мои чары, которые я наложил в 16 лет, но это явно не крестраж. Кажется, ничего опасного здесь не было. Люциус стоял у меня за спиной и не отсвечивал. Он тоже смотрел на дневник. Невзрачный внешний вид никак не вязался с мешаниной магии. Через магическое зрение он видел почти то же, что и я, только понимал еще меньше. Но темную магию и какую-то жуть не почувствовать было нельзя. Мой лорд, оно не повреждено после этого, а вот это интересный вопрос. Когда-то Том Реддл сам накладывал на дневник чары. Можно было, например, придумать текст или рисунки, и дневник сам проявлял их на страницах. Иным образом, книга была аналогом рабочего компьютера для будущего темного лорда. Я приказал дневнику открыться. Он открылся. Люциус отпрыгнул назад. Потом посмотрел на пустые страницы через мое плечо. Я решил проверить, по-прежнему ли я могу выводить изображение на листах. На одном листе возникло изображение темной метки, то самое, что было у всех пожирателей на предплечьях. На другой надпись, которую я заказал, «Некротик готов служить вам, хозяин», сработала. Я подхватил книгу телекинезом, и она прыгнула ко мне в руки. А вот это странно, почему ее не остановила защита? Палочка под ритуалом и пропитана моей кровью, понятно, почему она проходила защиту, а книга хранила часть души Реддла, а во мне что-то от Реддла и теперь проходит через барьеры, потому что считается частью меня, или имеет смысл то, что Том пропитал книгу своей кровью перед тем, как сделать из нее крестраж, но это не некротик, а фонящая не пойми чем магическая записная книжка, надо разобраться, но явно не здесь и без Люциуса. Люциус смотрел на меня, вероятно ожидая, что если книга прошла мою защиту, он ведь видел, что я ее не снимал, то теперь она поглотит мою душу. Однако книга вела себя как обычная вещь, а не как темный артефакт. Люциус, не стой столбом. Я же говорил, книга часть меня, и принеси мне самый сильный изолирующий контейнер, я возьму это с собой. Добби, изолирующий контейнер сюда, самый мощный. Добби принес нечто, напоминающее рулон обоев. Я смотрел на это, в обычном зрении, рулон обоев, в магическом, пустота. Я отдал книгу домовику, он прислонил ее к рулону, который развернулся и опутал книгу в несколько слоев. Теперь дневник не чувствовался. Я положил его себе в карман с расширением пространства. Люциус, наверное, не стоит напоминать тебе, что это все секрет. Этого артефакта у тебя не было, никогда. Да, мой лорд, я уничтожу все улики, весь сейф целиком. У меня есть знакомые, они подчистят магический фон, а свои воспоминания потом уничтожу. Никто ничего не узнает. Кто еще в курсе, что тут хранилось это? Никто. Только я и домовик, следивший за сейфом. Люциус осекся и глянул на Добби. «Инсиндия», — сказал он, направив палочку на домовика. «Вот что значит, сгорел на работе». Люциус так сильно вложился в простое заклинание, что даже пепла не осталось. Надо быть поаккуратнее, упоминая древние легенды. В этот раз, похоже, пронесло, но вряд ли мне будет вести всегда. В таком случае, Я оставлю тебя, ликвидируй следы, не забывай об остальных поручениях. Скоро я призову тебя, у нас планируется общее собрание. Я вышел из дома и отправился в особняк Лестринджи. Я сел в тот же кабинет и вызвал Беллу. Мой лорд, Аврорат шатается везде, пока не было возможности незаметно забрать ваш дар из сейфа Лестринджи. Белла, Гринготтс ведь нельзя ограбить. Да, ваша вещь в надежных руках, мой лорд. Это закреплено юридически, оговорены суммы компенсации за порчу и утрату имущества. Прецедентов не было, мой лорд. Но банк несет ответственность за вверенное на хранение. А как часто коротышки проверяют сейфы внутри? Не знаю, мой лорд. У тебя было в сейфе что-то ценное, помимо моего дара? Деньги, драгоценности, старинное оружие. Подарки от Рудольфуса на свадьбу. Все деньги Лестринджи в этом сейфе? Нет, мой лорд. Часть денег в этом доме, часть на счетах за границей, мой лорд. Готовь юристов, Белла, и исковое заявление. У меня есть информация, что содержимое сейфа могло пострадать. Наверняка это проделки Дамблдора. Он хочет грабежом оставить нас без денег. Не получится вынести, попробует уничтожить. Но, мой лорд, нападать на Гринготтс, значит рассориться с гоблинами, а конфликт с ними Дамблдору не нужен. Когда принесешь мне чашу, покажешь воспоминания о том, что там произошло. Да, мой лорд. А пока, Белла, порекомендуй мне книги. Я не понимаю, мой лорд. Вся библиотека Лестринджи в вашем распоряжении. Меня интересуют особые книги. Предания, легенды, рассказы об артефактах древности, фамильных драгоценностях родов, их свойства, особенно об амулете Слизерина, диадеме Коктевран и похожих вещах. Мой лорд, я обязательно все подготовлю для вас. А книги по этой теме в разделе «Мифы», «Легенды», «Сказки», раньше вы его обходили. Белла, верю, что ты выполнишь все в лучшем виде. И мою змею вы не нашли, или следы магических возмущений, ничего нет. Но мы продолжаем ее искать. Она как сквозь землю провалилась. Почему бы вам не позвать ее по связи фамильера? Я не чувствую связи фамильера, Белла. Боюсь, с моей змеей что-то случилось. Если так, найдите ее тело. Вообще-то, связь фамильера духовная, и при смене души могла пострадать связь, а не сам фамильяр. Возможно, Нагайна по-прежнему жива, хотя как Лестринджи не могут ее найти столько времени в поместье и саду? Может, змея сбежала? Так ведь защита не должна была выпустить. Змею ищите все вместе. А чаша, секрет, только для нас с тобой. Я ясно выразился, мой лорд, я самая верная ваша слуга. Отправляйся по делам, мне надо подумать. Белла встала и вышла, вид сзади впечатлял. Я влез в воспоминания Тома, тот уже после третьего крестража не реагировал на женщин вообще никак. Хорошо, что я не такой, но сначала надо разобраться с бывшими крестражами, собрать их, изучить, связаны ли они со мной, грозят ли мне чем-то. Я высунул из кармана дневник, завернутый в изолирующий материал, и начал вертеть его в руках. Он не ощущался никак в магическом зрении, такое ощущение, что внутри там пустота. Хороший изолятор. Я сунул дневник назад в карман, но чтобы понять, что это, памяти Ридгла будет мало. Боюсь, мне не обойтись без помощи, хотя посвящать нужно минимально. Кто может мне в этом помочь? Кто знает о необычных заклинаниях? Кто на острие магической науки? У кого можно попросить редкие вещества, распознаватели, старые артефакты и новые разработки? Мысли завертелись и дали ответ. Невыразимцы, отдел тайн, безумные ученые, пытающиеся толкнуть магическую науку, или надежно защитить людей от неудачных опытов и странных предметов, чего только арка смерти стоит, а контакт среди невыразимцев только один. Пожиратель смерти Руквуд. Значит, надо вызывать его на аудиенцию. Глава 7. Круцратить нельзя. Помиловать. Если разговор с каждым будет занимать столько же времени, как с Малфоем, я выпил зелье ускорения восполнения магической энергии, если все затянется, хоть восстановлюсь. Вообще-то, это не те зелья, которые стоит пить регулярно, но потом передохну. Достал малфоевский чемодан с финансовыми отчетами, начал листать, шифры операций, суммы. Наверняка для непосвященного человека это будет жуткая билиберда. Даже мое, усиленное ментальной магией сознание, с трудом понимало, что здесь написано. В гостиную вошел Руквуд. Он был немолодым, высоким, морщинистым, рябым от пережитой болезни, с темными с проседью сальными волосами. Память Ридгла подсказывала, что он человек спокойный, уравновешенный, очень ловкий и увертливый, у него истинный дар убеждения. Помимо того, что он ученый, он владел темной магией и дуэлингом на уровне лишь чуть ниже Беллатриса или Долохова. Кроме того, взрывные заклятия его авторства были намного сильнее стандартных. «Я сложил отчеты назад. Мой лорд, какова ваша воля?» – спросил Руквуд. «Расскажи мне о том, что я тебе поручил», – ответил я. «В магическом зрении передо мной стоял сильный маг, других во внутреннем круге не было, со странными амулетами. Их количество было меньше, чем у Малфоя, и они не были украшены драгоценными камнями. У меня не было времени и желания тратить по часу на каждого для легилименции, а просить снять щиты и амулеты. Во-первых, пойдут слухи, что лорд слаб. Во-вторых, это как в магловском мире просить раздеться, если что интересно, смотри, но под одежду не лезь. Но ничего, в прошлой жизни как-то жил без магии. Я обратился к памяти Тома, лорд Волан-де-Морт лично незаметно легилиментил перед поступлением во внутренний круг всех. Память подсказывала, что Руквуд лоялен. Он был недоволен все большим запрещением магических искусств. Часть ограничений коснулась даже невыразимцев. Он служит Ридблу, чтобы уберечь знания от забвения, науку от стагнации. Мой лорд, вербовка сотрудников отдела тайн затруднена, что-нибудь вынести практически невозможно, однако мне удалось скопировать несколько новых разработок, например, и тут он начал пересказывать, за счет чего эти заклятия лучше стандартных. Я осмыслил его речь. Такое ощущение, что слушаешь что-то вроде теории относительности на китайском. Таким образом, вращение кистью по спирали 14 типа уменьшит затраты маны на 0,4%, что в ритуале по схеме двойной ингиз даст нам. Я думал, вообще-то, не факт, что такой способ будет лучше, он просто другой. Так как вращение 14 типа потребует либо слова активатора, либо усложнение рисунка заклинания. Так, стоп, я не о том думаю, выиграю войну, займусь наукой. И голова опять начинает болеть. Я вынужден прервать тебя, Августус. Я помню твой рассказ об отделе тайн, о том, что ты смог рассказать. И я уже придумал, что из этого нам пригодится. Вы вроде бы храните пророчество, принеси одно из них мне. Северус передал мне текст пророчества, но не целиком. Вдруг в пропущенной части сказано, что я умру, если не усыновлю Гарри Поттера, или он вырастет, соблазнит Беллатрису, а я самоубьюсь от неразделенной любви, предсказания неопределенной вероятности. И я, и Том относились к этому с одинаковым презрением. Том изучал прорицания и пророчества в ходе своих путешествий. 2 недели. Это был единственный случай, когда он убил учителя до завершения ученичества. Что поделаешь, нет дара. Но ходили слухи про истинных пророков, и Том решил перестраховаться. Мой лорд, в зале пророчеств хранится огромное число предсказаний, их истинность под сомнением. Магическая наука не установила ни доверительный интервал, ни математическое ожидание, ни моду, ни медиану. Более того, существует гипотеза самоисполняющихся пророчеств. Пророчества просто заставляют людей действовать в нужном направлении, когда те уверуют в его истинность. Например, в 14 веке игнорировать пророчество имеет смысл. Но мой предшественник с этим уже связался. А Лили и Гарри в одном из моих домов. Если там текст, и пришедшая из иного мира душа сделает мать неудавшегося героя пожирателем смерти и штатным зельеваром, взяв в ученичество, то это будет веский аргумент в пользу истинности предсказания. Вообще, со стороны Волан-де-Морта было несколько опрометчиво действовать так поспешно, и самому, что если малец имеет силы, или силы именно против Ридла, Том действовал слишком по-гриффиндорски. Вдруг ребенок смог бы погубить его, или там вместо магловского домика был бы родовой особняк Поттеров, с родовой защитой, отрядами мракоборцев, Грюмом и Альбусом, а лорд Волан-де-Морт сам пошел туда, а ведь это могла оказаться твердыня врага, а он там один был бы, без помощи и поддержки. Надо было послать кого-то из слуг. Если посланцы разведали ситуацию, я знал бы, к чему готовиться. Если посланцы сумеют убить, значит, проблема решена. Если моих слуг убьют, значит, сила врага известна. Что бы ни случилось, инициатива была бы на моей стороне, и не было бы нужды рисковать своей тушкой. Хотя вдруг Гарри мой сын, я поклялся жизнью его защищать, а потом потерял память, да нет, невозможно. Имеющий крестражи не может оставить потомство, а до того момента, пока крестражей не было, Гарри не подходит по возрасту. К чему мне весь этот балаган? Стану министром, велю убивать всех провидцев. Августус, просто принеси мне пророчество, интересующее меня произнесено Сивиллой Трелани, услышано Альбусом Дамблдором в трактире «Кабанья голова» в январе 1980 года и касается меня и кого-то еще. Мой лорд, пророчества со стеллажа могут забрать только те, о ком в них говорится, иные сойдут с ума, а вот этого Том Реддл не знал. Мне что, самому идти в министерство, а если Империус, пусть случайный маг или Макдл станет психом, но до меня пророчество донесет? Нет, мой лорд, даже если в метре от него стоять, поддерживать Империус и накладывать его да и после прикосновения марионетки к пророчеству, ответил мне Руквуд, а подхватить с падающего стеллажа, сразу в мешок, или пусть его возьмет трансфигурированный объект, сожрет животное, принести ко мне вместе со стеллажом? Нет, мой лорд, там все предусмотрено, я могу найти нужное пророчество, но вам придется забирать его лично, или найти человека, кого пророчество касается, и заставить его сделать это, а вот это очень плохо, в министерство не хочется соваться, заставить взять Гарри или Невилла, им нет 2 лет, хотя если их напоить зельем старения, а потом заимпирить, да нет, тоже бред, интеллект ребенка у них останется во взрослом теле, не дойдут и охрану не обманут, неужели придется идти самому, думай, Руквуд, если ничего не придумаешь, готовим 2 плана, мое тайное проникновение и рейд. В случае рейда надо будет инсценировать массовые разрушения и вынести все, что не прибито к полу, что прибито, оторвать и вынести. Да, мой лорд, также меня очень волнуют хроновороты, можно ли их украсть, а еще лучше уничтожить, и можно ли перемещаться во времени без хроноворота, заклинанием или зельем. Мой лорд, я против уничтожения хроноворотов. Время – это очень интересный объект для исследования. Маховики не будут использованы против вас и для изменения прошлого. Вспомните случай Элоис Минтамбл. Несмотря на перспективы, хроновороты используют для решения обыденных проблем. Отчеты, чтение книг, дополнительный сон и никогда для серьезных дел. Опять захотелось круциатить. Но Руквуда нельзя круциатить. У них ежедневные проверки в отделе тайн. И то, что на него применяли пыточное, да еще и непростительное, заметит, а дальше ненужные вопросы и раскрытие, значит, похитим, и ты лично будешь их исследовать, в очень защищенной комнате, нет, конечно, маховики будут уничтожены, случайно, возможно, даже вместе с тобой, а то вдруг кто-нибудь отчаявшийся, кому нечего терять, вернется в прошлое и убьет меня в приюте, пусть он не родится, а магический мир раскроют, но ведь мне не легче, более того, а если кто-то вернется в прошлое до моего переселения, меня в этом мире не будет, мой лорд, это приемлемо. Расскажи мне про арку смерти. Арка смерти находится в комнате смерти. Существуют гипотезы, что это заклятие смерти, растянутое по площади, портал в загробный или иной мир или просто расщепление материи. Раньше ее использовали для ликвидации мусора, непонятных артефактов или убийства заключенных. Очень удобно, все, что туда скинешь, никогда не возвращается. Мне нужны ритуалы диагностики. Все, что найдешь. И чары распознания. Не только тела или энергетики, но и души. Мой лорд, хотите отправить туда призрака? Это уже делали. Хотя, возможно, при параллельном проведении диагностики методом. Нет, не хочу. Я хочу по методикам невыразимцев проверить свой дневник. Но тебе об этом знать не надо. Я просто скажу, что собираюсь использовать это для арки смерти. Ритуалы, разработанные для фонящего смертью артефакта, арки смерти, будут использованы для фонящего смертью артефакта, мой дневник. Может, что-то получится. А что насчет перемещения во времени без хроноворота? Спросил я. Абсолютно невозможно. При перемещении во времени объект перемещается, а субъект получает воздействие временного потока, старится на тысячелетия вперед в ответ на перемещение на доли секунды объекта, человека, назад. Хроновороты сделаны из внеземного материала, принесенного некоторыми метеоритами, который вечен, и только этот материал может выдержать временный поток. При попытке использования временных чар или зелий в прошлое перемещаются трупы людей огромной давности, ведь субъект и объект совпадают. Значит, с этой стороны угрозы мне не ждать. В прошлый раз ты рассказывал мне про комнату ума, где плавают мозги в аквариумах. Насколько я понял, это разработка искусственного интеллекта, можно ли эти мозги привлечь к расчету заклинаний и ритуалов? Они для этого и разрабатывались, мой лорд. Но пока мы не можем заставить наш искусственный интеллект работать, мозги ведут себя как аквариумные рыбки. Хотя диагност показывает, что они мыслят. Круцратить пробовали? Нет, мой лорд, они слишком ценны. Хотя, возможно, имеет смысл попробовать на одном образце. Руквуд, что ты можешь рассказать по поводу комнаты с планетами? Была сделана в ответ на Макглавскую космическую программу. Идея, сверхдальняя аппарация на планеты в отсутствии магического фона от источников вдали от планеты, не завершено. Там ведь трехмерные модели, в масштабе, можно ли использовать модель Земли для шпионажа, например, поиска бесхозных источников магии, строительных объектов на поверхности, объекты созданы для расчета межпланетных расстояний. Однако данные о поверхности Земли получить, безусловно, можно. Хотя не факт, что мы словим источники магии. Попробуй. Это все, Руквуд. Не совсем, мой лорд. Я имею выход на Люда Бэгмина из отдела магических игр и спорта. Он передает мне информацию. Она может быть использована для терактов. Я использую его в темную. Прикажете передать информацию боевикам, а можно посадить его на кресло начальника магических игр и спорта, каково твое влияние на него? Он идиот, но люди его любят, квиддичист, но нынешний начальник не скоро освободит кресло, не старый недавно вступил в должность, прикажете его убить, его хорошо охраняют. Мы уже нападали оборотнями и роняли на его дом макглавский гражданский самолет с магической и макглавской взрывчаткой. Досье по нынешнему начальнику мне на стол. Что-нибудь придумаем. Обсуди идеи для ликвидации с Лестринджами. Ты свободен. Руквуд отправился выполнять. В гостиную зашел один из фаворитов Риддла, Розье старший. Он был одним из первых пожирателей смерти, и Том был в восторге от него. И командующий, и боец, и каратель, и спонсор, один из самых фанатичных ликвидаторов грязнокровок и макглов, и сын весь в него, тоже пожиратель-маньяк. Также он содержал лагерь смерти, единственный лагерь Тома, где пленные маги и макглы массово превращались в нежить и вступали в ряды лорда Волан-де-Морта. «Здравствуй, Розье», — сказал я, — «и сколько макглов мы убиваем в год?» «Недостаточно, мой лорд, около 40 000 пропавших без вести и примерно столько же неучтенной макгловской статистики. Лично я не видел смысла в уничтожении макглов, если, конечно, это не материал для ритуалов. Другое дело контроль, точнее, направление. Нам нужно быть незаметнее. Имперьте макглов, пусть это будет выглядеть как криминальные разборки или иммиграция. Кроме того, с Люциусом организуете подчинение политиков. Представляете смерти отравлением суррогатным алкоголем, самоубийством, ДТП. Пусть макглы ничтожны сами по себе, но за счет безмерного числа они могут представлять проблему. Нам не нужно падение статута, маги идеальные диверсанты и террористы, но не солдаты. Также необходимо обуздать распоясавшийся низ организации. Мы скоро победим. Все макглы – наша собственность, которую можно использовать для ритуалов. Если убивают макглов и грязнокровок вне рамок рейдов и плановых согласованных тренировок просто так, пусть платят штраф в казну организации. Кроме того, воруйте трупы макглов и магов, с кладбищ, для нежити. А родственники пусть будут не в курсе или думают, что согласились на кремацию. Конечно, качество такой нежити будет не очень, труп не свежий, но ведь можно использовать как щит или снимать магические мины. Конечно, садисты были не только внизу организации. Чего я хотел этим добиться? Поддержать славу отморозка и маглоненавистника, уменьшив при этом потери среди гражданских. Какое мне дело до гражданских? Никакое. Но когда я выиграю, это будут мои подданные, и чем их больше, тем сильнее будет мое государство. Если против, убью. А убивать просто так, ни к чему. Сработает ли план? Сработает. Обычно тому, кому больше всех хочется покуражиться с беззащитной жертвой, меньше всего хочется платить. Разве, насколько я знаю, ты высказывался, что мы теряем много чистой крови? Мой лорд, я не сомневаюсь в правильности ваших решений. Ну почему так хочется круцратить? Все против моих идей, или наследие Риддла? Надо заняться собой и дневником. Загляни к Лестринджам. Я пощадил Невилла Лангботтома. Как минимум еще один род будет жить. Его родители отказались присоединиться ко мне. Только о Невилле не распространяйся. Кроме тебя в курсе только Лестринджи, Люциус и я скажу Натту. И подумайте, как убить его бабку и добраться до денег. Ты свободен, Розье. Розье старший оставил меня. В зал вошел Нот старший. Он был противоположностью Розье. Хоть и вступил одним из первых в организацию, но был не слишком лоялен и недоволен чрезмерной жестокостью по отношению к жертвам, а также потерям чистой крови. Естественно, это не делало его фаворитом Тома. Здравствуй, Нот. «Мой лорд, я весь внимание. Я обдумал твои слова и мысли. Не убивать маглокровок и маглов, по крайней мере, в таких количествах и таким образом. Было без легилименции понятно, что Нотб ждет Круциатуса, но это не входило в мои планы. Его лояльность эфемерна, но я собираюсь поручить ему новое дело, и я решил, что в них есть разумное зерно. Твоя задача – сделать, чтобы оно проросло. Вербуй на службу лояльных грязнокровок. Естественно, ни браки с нами им не светит, ни наши знания, ни метка, они так и останутся вторым сортом. Но деньги за службу мы заплатим, как и предоставим гарантии безопасности, если они будут служить нам, не обязательно боевиками. Что касается маглов, большинство мусор, но ты наверняка сможешь завербовать некоторых, от лица спецслужб или пришельцев, пусть они рассчитывают рунные круги, пишут учебную литературу, ведут магловедение, делают нам металлические заготовки для големов, а мы потом наложим чары. Чем они будут полезней, тем дольше проживут. Платить им можно магловскими деньгами или исцелением от болезней. Можно даже забрать математиков в магический мир в качестве лаборантов. Нелояльных свяжете клятвами, наградите империусом или сотрете память после использования. Не слишком промагловски? Да вроде нет. Нот проявил инициативу, а я свалил на него его же начинание. Это можно рассматривать как уступку, издевательство, наказание. Я же ему не магловские приюты велел финансировать, а просто укрепить мощь организации, используя для этого даже мусор. Пусть Нот думает и вертится. Нот не подал вида, что удивился. Что касается твоего вопроса про потерю волшебной крови, эти идиоты сами отвергли магический мир и древние традиции. Например, лангботомы. Я их щадил, три раза предложил перейти ко мне. Не стал бы мешать, если бы они просто сидели в сторонке или эмигрировали. Но они упорно кидали в меня авады. Естественно, я их убил. Мать Фрэнка попробует отомстить. Я убью и ее. Однако их сын мне ничего плохого не сделал. И планов не имеет. Лорд Волан-де-Морт милостив. Я сохранил ребенку жизнь. Лично вынес его из полуразрушенного дома. Можешь посмотреть на ребенка у Лестринджи. Но кроме тебя в курсе только Лестринджи. Малфой, разве старший, иди, и пусть твоя преданность будет непоколебима. В гостиную вошел Мальсибер-старший, один из первых пожирателей, редкостный отморозок, эксперт по показательным казням, терактам, ведущий проекта подчинения. Здравствуй, Мальсибер, твой империус и цепочки конфундусов помогают нашему делу. Особенно мне понравилась твоя последняя идея с мандрагорами, рассылать их порталами в общественные магические и магловские публичные мероприятия. Например, последний случай, когда взрослая орущая мандрагора оказалась на магловском стадионе во время футбольного матча. Жаль только они легко отделались, на стадионе стояли защитные чары от звука на этот случай. Мой лорд, я ваш самый верный слуга, но сейчас нужно сосредоточиться на более важных вещах, прервал его я, наколдовывая в воздухе пергамент со списком целей. Здесь список твоих первоочередных заданий. Скоро состоятся похороны лангботтомов и поттеров. Там будут наши враги, авроры, орденцы. Устройте взрывы на похоронах, только аккуратно. Там наверняка будут Грюм и Альбус. Мне не нужны потери моих слуг. Пока Аврорат и Дамблдор будут заняты на кладбищах, надо бы устроить теракты боевиками в других местах. Также определите местонахождение Августы Лангботтом. Она наверняка захочет отомстить. Ее сын был сильным магом, значит, слабачкой она быть не может, как бы ни притворялась. Я лично убью ее, чтобы избежать потерь своих слуг. Также, я знаю, что эта работа не совсем твоего профиля. Найдите мне Андромеду Блэк, замужем за грязнокровкой, и ее дочь, живыми и в идеальном состоянии, даже без пыток. Андромеда чистокровная волшебница, да и плохое обращение с ней может расстроить Беллатрису, ее родственницу. Ты понял меня, Мальсибер? Ее дочь, хоть и полукровка, метаморф, эта редкая способность представляет для меня интерес. Живой и тоже в идеальном состоянии. Муж грязнокровка. Но это надо проверить, а то подозрительно рождение сильной дочери. Так что он может быть полукровкой, тоже возьмите его живым, одним куском и дееспособным. Если будет не хватать сил для операции, я могу лично принять участие. Ты понял меня? По крайней мере, ее муж точно в Ордене Феникса. Дамблдор их надежно спрятал. Будет очень сложно их найти. И еще сложнее взять неповрежденными. Если ты не хочешь познать мой гнев и гнев Беллатрисы, ты это сделаешь. Вообще-то, я не имел ни малейшего понятия, как Беллатриса относится к своей сестре Андромеде. Более того, Память подсказывала, что по приказу лорда она с радостью убьет любого, даже сестру. Но оставим это на крайний случай. И еще, Гораций Слизнард, найди его мне, живым, дееспособным. Можно слегка попытать, мастер Зельевар мне пригодится. На самом деле я просто вспомнил, что он может быть следом к факту существования моих крестражей. Том еще в школе ляпнул ему лишнего. Надо найти его и узнать, не проговорился ли он кому. Мы давно ищем Слизнарта, он умеет скрываться. Ищите лучше, и посмотрите в том числе в магловском мире, что чистокровному магу, представителю священных 28, делать среди магглов. Прятаться от чистокровных магов, представителей священных 28, выполняй. За тупой вопрос хотелось наслать Круция, но смысла не было. В кабинете появился новый посетитель, и пусть его считали министерским палачом для опасных магических созданий, он занимался не только этим. Многие опасные существа вместо уничтожения использовались пожирателями, а контрабандисты, вместо наказания, становились регулярными поставщиками для пожирателей. Макнир, что расскажешь про твоих прелестных животных? Все идет в штатном режиме, милорд. Торгуем ингредиентами от казненных министерством опасных магических животных. Подбрасываем опасных животных нашим врагам. Магловский городок получил в подарок зеленого дракона. Он хорошо пожег, прежде чем его усмирили драконологи. В магическое училище для зоотехников, где учились 10 грязнокровок и 1 полукровка, мы подкинули Нунду. Выживших не было. Более того, Нунда сумела убить нескольких авроров, прибывших на место происшествия прежде, чем была убита сама. А тело ее досталось министерству и было потеряно в круговороте бумаг. То есть досталось нам. Так что мы убили врагов и хорошо заработали на продаже ингредиентов. Дементоры выпивают магглов на раз, магглы могут их только сжечь, но они их не видят и не знают об их существовании. Более того, магглы столь ничтожны, что даже обычный Бобгард может привести к массовым сумасшествиям. А пикси устроили взрыв на химическом заводе. Сейчас мы готовим новый проект, подкинем нашим врагам химеру. Зверь очень редкий, однако ее стоимость и мощь очень высока, вы должны лично выбрать цель. И хотелось бы, чтобы в это время Дамблдор был занят. Возможно, он сумеет быстро утихомирить даже эту тварь. К плохим новостям следует отнести то, что у нас давно не было мантикор. Также все попытки вырастить Василиска или купить его яйца по-прежнему не привели к успеху. А вот я знаю, где найти Василиска. И не просто Василиска, а многовекового Василиска, годами мариновавшегося в очень сильном источнике. Только как бы его оттуда забрать, не встретив Альбуса? Меня радуют твои успехи, Макнир. Продолжай в том же духе. Подумай о подарке на похороны Поттеров и Лонгботтомов и времени его прибытия. Возможно, используем химеру. Также тела редких животных пока не продавай. Есть вероятность того, что мне скоро понадобятся ингредиенты для особых зелий. Ты свободен. В зал вошел Долохов. Сильный маг и дуэлянт. Учился в Дурмстранге. Знаток темных искусств. Но у него было две слабости. Несмотря на резерв 4 средних мага, он не полностью привык к источникам британских островов и имел скорость восполнения, как у одного среднего мага. По неизвестной причине, проклятие, дефект или еще что-то, он очень плохо держал щиты от парализующих заклинаний. Долохов, мне нужно больше бойцов. Мы уже поставили в строй всех, кого можно, мой лорд. Осталось только набирать школьников с последних курсов Хогвартса. Но их боевая ценность будет стремиться к нулю. Том не терпел инакомыслия. Но если у меня есть советник, я буду его иногда слушать, или хотя бы выслушивать. В принципе, он прав, но я не Редгл и не ставлю целью физическое уничтожение грязнокровок. В моем мире будут оценивать по пользе для меня, а не по рождению. Хотя моя сила и происхождение по материнской линии от Слизерина делают моими союзниками чистокровных, а не далькоеда и любителя равенства. Наверняка среди грязнокровок найдутся те, кто захочет пытать и убивать других грязнокровок, особенно если им за это еще и заплатят. Кто грязнокровка, будем решать мы. Вербуйте их. Пока они нам верно служат, будем считать их полукровками. Подготовьте фальшивые документы. Магическая сила грязнокровок невелика, мой лорд. Будет ли от них польза? Будет. На крайний случай пошлем их перед собой в качестве живого щита. Или будем давать задания вроде «подай, принеси». Их надо будет хотя бы минимально обучить. У меня нет свободных инструкторов. И самому мне заниматься этим некогда, особенно с моей скоростью восстановления резерва. Найди чистокровных лет 16 на каникулах или домашнем обучении. Пусть чему-то научит. В 16 лет немногие владеют нужными знаниями. Пусть учит тому, что знают. Память Риддла подсказывала, что Хогвартс не единственная школа магии на островах, хоть и самая большая и престижная. Туда берут элиту, магическую и финансовую, и тех маглорожденных, которые могут дотянуться до уровня среднего мага. В Хогвартсе, набитом магией, с ученическими подключениями к источнику, дети могут колдовать слабые заклинания хоть весь день. А вот после выпуска, вдали от Хогвартса, их скорость восполнения резерва будет намного ниже, что, безусловно, является страшным сюрпризом для самых невежественных. Большинству грязнокровок не светит попадание в Хогвартс, и они учатся в малых школах, несколько десятков учеников, 2-3 преподавателя универсала, и весьма посредственные знания. Так что даже хогвартский недоучка сможет научить чему-нибудь слабого мага. Мой лорд, дети чистокровных в большинстве своем в этом возрасте идиоты. Они считают, что если выучили 3 непростительных заклинания и надели черный балахон, готов великий темный маг. Однако непростительные заклинания имеют большое количество недостатков. Затруднена невербальная форма, и имеет смысл применять только по малоподвижной цели в отсутствии маневра и немагических щитов. Я все это знаю, Антонин. Напиши брошюрку страниц в 20 из того, что надо знать хотя бы на минимальном уровне. Раздай нашим новым горе-инструкторам. Уверен, хоть чему-то они смогут научить. И еще, я тобой недоволен. Не дело, когда сильного дуэлянта можно победить единственным парализующим заклинанием, правда, хорошо вложившись. Я знаю про твой дефект. Поговори с Малфоем. Пусть он тебе найдет безвозмездно амулеты от парализующих чар, не конфликтующие с твоей защитой. Исполняй. На смену ему явился Барти Крауч-младший. Забавно, отец один из моих основных противников, его сын один из моих вернейших слуг. Оба идейные, даже имена одинаковые. Причем фанатизм, жесткость и вера в свою правильность в наличии у обоих. Преданность Барти Крауча на уровне Беллатрисы. И я не могу найти этому объяснение. Уверен, если надо будет для ритуала отрезать руку, он побежит без очереди жертвовать. Мой лорд, я ваш верный слуга, я готов вам служить, начал было он. Снимай щиты и амулеты, Барти. Все, как я говорил, это считается дурным тоном, но он трепаться не будет, и дальше этой комнаты не уйдет. Барти снял амулеты. Через несколько минут он снял все чары с себя, и преданно смотрел на меня. Я применил легилименцию. Войти в незащищенное и несопротивляющееся сознание было легко. В отличие от Тома, я сомневался в его лояльности. Напрасно. Он готов на все. Убить себя, убить мать, убить отца. Этот фанатизм был странным и иррациональным, не имел причины. Я искал причину. Его любовь к лорду. Захотелось круциатить. Может, он гей? Да вроде нет. Он видел себя моей копией. Борцом с неправедной системой. Непонятый никем. Он восхищался лордом. Считал, что лорд правильно сделал, что убил своего отца, и был готов повторить его путь. Запущено, но мне он пригодится. Барти, ты можешь провести отряд пожирателей в дом, или взять в заложники свою мать и передать мне, спросил я. Барти Крауча старшего не получилось купить. Естественно, надо попробовать метод с физическим устранением или взятием заложников. Взять в заложники сына, бессмысленно, они не настолько близки. Нет, мой лорд. Отец искусный маг и имеет подчиненных в отделе магического правопорядка. Дом зачарован и под охраной бойцов внутри. Мать не покидает дом. Однако уверен, прежде чем меня схватят или убьют, я смогу убить мать. С отцом я не справлюсь. Он сказал это, и это было правдой, и не было в нем сомнений. Том бы оценил, но не я. Это маньяк, причем абсолютно неуправляемый. Не удивлюсь, если он будет рассказывать жертвам о своей жизни, перед тем как убить, что даст возможность жертве бежать, или при изменении курса организации, если я вдруг не стану соответствовать его образу идеального лорда Волан-де-Морта. Нет, не предаст меня, но попробует вернуть меня на путь истины, убивая тех из моего окружения, кто на меня плохо влияет. От такого надо избавляться, но пока он мне нужен. Убийство твоей матери не изменит политику твоего отца, а лишь заставит его еще больше нас ненавидеть. Как и твое открытое выступление на нашей стороне. Однако на всякий случай напиши секретное завещание, оставив все на мое имя. Мой лорд, я готов хоть сейчас передать вам все. Сейчас не надо. Но в случае твоей смерти ничего не должно остаться маглолюбцем. Сможешь ли ты принести несколько темных артефактов в дом, или создать их там? Скоро ваш дом посетит комиссия по поиску темных артефактов с международными наблюдателями. Если это найдут, будет скандал и как минимум снятие Крауча-старшего с должности на время расследования. Нет, мой лорд, ничего пронести в дом невозможно, как и провести темный ритуал. В доме полносторонних магов из департамента магического правопорядка, и их лояльность не вызывает сомнений. Твой отец всегда на работе? Спросил я. Практически всегда. А мать следит за порядком, за домовиками, занимается рукоделием. Напишешь в доме на пергаменте магловскими методами все темные заклинания, что знаешь, а что не знаешь, спроси у остальных, и тоже напиши, и спрячешь так, чтобы не нашли, сразу. Кроме того, найдешь нескольких магловских женщин, соблазни их, или купи, не подчиняй, приведи в дом. Я думаю, охране будет плевать на любовниц сына хозяина, не убивай их, перед прибытием комиссии тебя предупредят. В спальне отца их кровью нарисуешь руны, якобы для особо запрещенного ритуала, но энергию в руны не подавай, пусть это будет просто рисунком. Узнай, за что наказание пожестче, но энергию не подавай, нет смерти, нет магического выброса, нет пыток, нет боли, охрана ничего не почувствует, а комиссии будет сюрприз, чтобы не было боли, а по их дурманам, и не забудь исчезнуть до того, как тебя схватит, и учти в своих планах домовых эльфов, они могут помешать. Я понимаю, это приведет тебя к раскрытию, но это допустимая цена. Мы должны убрать твоего отца с должности. А как я буду рисовать руны без магии? И тихо справлюсь с маглами без магии, а по их, не магическим снотворным, а рисовать руны будешь вручную, кинжалом и банкой с кровью. На этом все. Ставь щиты и можешь быть свободен. Выполняй. Оставшись один, я начал читать отчеты. Ко мне зашел Лестриндж-старший. Мой лорд, я познакомил Нокта и разъяснивилом, и ваши слуги себя странно ведут. Крауч засел за магическое законодательство и темные ритуалы, а Беллатриса куда-то исчезла, предварительно вызвав и забрав нашего семейного юриста и расспросив меня про магические сказки. Они выполняют мою волю. Что касается ваших заданий, змею по-прежнему не нашли. Относительно учителей для вас, вы лучший, милорд, вы лучший темный маг, лучший дуэлянт, лучший легилимент и акклюмент, зельевар и ритуалист. Нам нечему вас учить. Хотя Люциус Малфой изъявил желание обучать вас фехтованию, финансам, юриспруденции. К сожалению, Дамблдор лучше. А предложение Люциуса наверняка подлизывается, пытаясь проводить с лордом больше времени для поднятия собственного престижа. Но это для меня бесполезно. Юрист и финансист, Люциус, или найду других. А фехтование? Я не собираюсь выходить против Дамблдора или дракона с мечом. Мне это не интересно. Но меня интересуют другие направления. Например, как блокировать перемещение домовых эльфов, чтобы они не путались под авадами. Меня интересует также магия света. Мой лорд, домовики ничтожны. Они имеют очень малый резерв. Его не хватит даже на одно серьезное боевое заклинание. Также они совершенно не вырабатывают магию. Это всего лишь обычные магические паразиты. Они не представляют интереса и угрозы. Мой лорд, убивать магией света. Это то же самое, что лезть в правый карман левой рукой. Кроме того, магические каналы в астральном теле приспосабливаются к определенному типу магии, говорил он мне. Насколько я понял, это как тело, развитие одних типов мышц неизбежно ведет к отставанию других, либо ты штангист, либо пловец, либо бегун, либо везде посредственность. Иными словами, во сколько я крут в темной магии, во столько же слаб в светлой. Но одно маленькое но, как повлияли на меня события Хэллоуина, и что у меня с душой. Когда я проводил ритуал у Лестринджи, я пришел к выводу, что у меня энергетика тела от Риддла. Но это не значит, что у меня потенциал Риддла, или его душа. Я все же попробую. Я также хочу больше узнать об артефактах. Точнее, я хочу понять, что же с моими бывшими крестражами. Уверен, чаша Пуффинду и прочие предметы основателей не просто игрушки. Мой лорд, а зачем вам это? Мы очень богаты, мы можем достать вам все необходимое. Лестриндж-старший один из немногих, которому Том отвечал, зачем он что-то делает. По крайней мере, иногда. У Гриффиндора был меч, у Кандиды Когтевран диадема. Я хочу сам создать артефакт, достойный моего величия. По-моему, хорошо ответил. Теперь понятно, зачем мне сказки и легенды, хочу переплюнуть. Одним из лучших артефакторов был Флемонт Поттер, дед ныне покойного Джеймса Поттера. Но мы не сможем добраться до его имущества и библиотеки, наверняка он отписал все Джеймсу, а тот Дамблдору. Но Флимант не был единственным. Я представлю вашему вниманию артефакторов из лояльных нам семей. А вот что мы не дотянемся до имущества Поттеров, не факт. Можно попытаться это сделать через Гарри Поттера. Хотя это, безусловно, станет известно Альбусу. Почему все так сложно? Почему они не хранили деньги и прочее в доме? И у меня есть задание для тебя. Чем могу служить, милорд? Мне нужна палочка. Новая. Ваша палочка пострадала в бою, к сожалению. Я не являюсь специалистом в этом вопросе. Среди пожирателей имеется несколько изготовителей палочек, но им далеко до мастерства Григоровича и Элливандера. Григорович не станет с нами сотрудничать. После того инцидента, а Элливандер, хоть и не воюет с нами, но он наш противник, и охраняется министерством и орденом. Готовьте план по его захвату, а Элливандера, его палочек, мастерской ингредиентов. Уверен, он сможет хорошо жить и работать в подвале вашего дома, и после пары круциатусов сделает мне новую палочку. Осмелюсь спросить, а при каких обстоятельствах была повреждена ваша палочка? Она не повреждена, она стала меня хуже слушаться, сразу после смерти Поттера. Наверняка, это хитрый план Дамблдора. Он хотел оставить меня без оружия во время боя, но не смог вовремя явиться, чтобы защитить своих приспешников. Логично, вроде да. Только я не знаю, как испортить кому-то палочку, когда он держит ее в своих руках, и сомневаюсь в том, что это вообще реально. Но об этом не стоит распространяться, сказал я. Слухи о силе Дамблдора негативно скажутся на боевом духе организации. Палочку силами пожирателей мы делать не будем, ни к чему показывать свою уязвимость. А Элливандер будет молчать, пока я буду пользоваться трофейными. Лучше вам взять палочки Лонгботтомов. Личим. Когда встанут в строй, дам палочки, добытые во время рейда. Ваша эффективность важнее их, милорд, ответили мне. Черт, а ведь Лили нужна новая палочка, а то спалят. Ладно, организуем ей трофейную. А почему мне следует взять палочку Лонгботтомов, а не просто из ваших запасов? Точно не знаю, но вроде бы либо палочка должна вам подойти, либо вы должны забрать ее с боя. Убивать не обязательно, я точно не знаю подробнее. Ты знаешь о палочках, об изготовлении, нет, о работе, нет, а советы по использованию, да, Реддл этого не знал. Похоже, надо заняться расширением кругозора, не связанного со специализацией темной магии. Минки, позвал Лестриндж-старший, принеси лорду палочки Лонгботтомов. Я стал обладателем двух палочек, повертел в руках, палочка Реддла в памяти Реддла ощущалась идеально, в моих руках, 8 из 10, эти палочки чувствовались иначе. Фрэнка 9 из 10, Алисы 6 из 10. Странно, обе взял с боя, но, видимо, палочка Алисы сделана из неподходящих для меня ингредиентов. Решил пользоваться палочкой Фрэнка, а оставить себе свою старую и палочку Алисы, как запасную. Мой друг, мне надо знать об артефактах прошлого, чтобы знать, что превзойти. И также меня интересует информация по палочкам. Эта информация о палочках содержится в брошюре «Магия для начинающих», мой лорд, издается раз в 10 лет тиражом 50 000 экземпляров, но в силу ее банальности, ее мало кто читает. Я возьму себе пару экземпляров, пока мы идем к библиотеке. Расскажи мне об артефактах древности. Мой лорд, это детские сказки. Я читал их своим детям до 5 лет, и даже они не верили. Неуязвимый голем, всезащищающие магические мерлиновые кальсоны, всепробивающий меч Экскалибур и прочее. Вершиной этого идиотизма является Некротик, книга, которая содержит все темные заклинания, может все и питается душами. Это бред. Единственное, что может забрать душу, поцелуй Дементора. И нет средства повредить душу. Можно повредить тело, каналы, ядро, астральное тело. Это в магии крови можно использовать свою кровь и с меньшей эффективностью чужую, а повредить чужой душе нельзя.